Буква Z. Январь 2016 года. 1. Оконное стекло разбивается в кармане брюк Ходжеса. За звоном следует хор радостных мальчишеских голосов. «Круговая пробежка!» Ходжес подскакивает на стуле и морщится. В понедельник утром в приемной свободных стульев раз-два и обчелся. Здесь пациенты четырех врачей, не только доктора Стамоса, к которому записан Ходжес. Все, кажется, смотрят на него. Ходжес чувствует, как к лицу приливает кровь. «Извините», — говорит он всем и никому конкретно. «Пришла СМС-ка». «Вас очень громкий сигнал», — сообщает старушка с седыми волосами и дряблым вторым подбородком. Под ее осуждающим взглядом Ходжес чувствует себя нашкодившим мальчишкой, а ведь ему под 70. «Вам следует уменьшать громкость в публичных местах вроде этого, а то и вообще отключать звук». «Абсолютно верно, абсолютно». Старушка возвращается к книге в мягкой обложке. Это 50 оттенков серого. И, судя по обтрепанности, читает она ее не в первый раз. Ходжес достает из кармана айфон. СМС-ка от Пита Хантли, его напарника по тем временам, когда Ходжес служил в полиции. Теперь и Пит вот-вот выйдет на пенсию. Трудно поверить, но это правда. Пост сдал. Так они это называют. Но Ходжес по себе понял, что сидеть сложа руки просто невозможно. Теперь он руководит маленькой фирмой из двух человек. Найдем и сохраним. Он называет себя специалистом по розыску сбежавших должников и похищенного имущества. Потому что несколькими годами раньше у него возникли проблемы с законом, и шансов получить лицензию частного детектива нет. Но по существу он самый настоящий частный детектив, во всяком случае в то время, которое отдает работе. «Кермит, срочно позвони мне. Это важно». Кермит. Действительно первое имя Ходжеса. Но он предпочитает представляться вторым, чтобы свести лягушачьи шутки к минимуму. Однако Пит настойчиво называет Ходжеса Кермитом. Его это, видите ли, веселит. Ходжес подумывает о том, чтобы просто сунуть айфон в карман, предварительно выключив звук, если удастся найти режим «не беспокоить». Его должны вызвать к доктору Стамосу с минуты на минуту, и он хочет как можно быстрее закончить их общение. Как и все знакомые ему пожилые люди, Ходжес не любит врачебные кабинеты. Постоянно боится, как бы они ни нашли, что с ним что-то не так, причем серьезно не так. А кроме того, он с большой долей уверенности может предположить, о чем хочет поговорить с ним бывший напарник. О вечеринке по поводу его проводов на пенсию, которая должна состояться в следующем месяце в Rain-Tree Inn, таверне рядом с аэропортом. Там же провожали на пенсию и Ходжеса, но на этот раз он собирается выпить намного меньше. Может, вообще ни капли. По ходу службы в полиции у него возникли серьезные проблемы с алкоголем. Злоупотребление спиртным стало одной из причин распада семьи, однако нынче он, похоже, потерял тягу к алкоголю. И это радовало. Однажды он прочитал научно-фантастический роман «Луна — суровая хозяйка». Он не знал, как на Луне, но готов был заявить под присягой, что выпивка — суровая хозяйка, причем прямо здесь, на Земле. Он обдумывает варианты, собирается послать СМС-ку, отказывается от этой идеи, встает. Старые привычки слишком сильны. Молодую женщину за столиком регистрации зовут Марли. Это написано на ее бейдже. Выглядит она лет на 17 и одаривает Ходжеса ослепительной улыбкой школьного чирлидера. «Он скоро примет вас, мистер Ходжес, я обещаю. Мы просто самую малость отстаем от графика. Вы записаны на этот понедельник». «Понедельник, понедельник. Не доверяю я этому дню», — отвечает Ходжес. Марли недоуменно смотрит на него. «Я на минутку выйду. Должен позвонить». «Конечно», — кивает Марли. «Только встаньте напротив двери. Я помашу рукой, если доктор вас вызовет, пока будете разговаривать». «Дельная мысль». По пути к двери Ходжес останавливается рядом со старушкой. «Хорошая книга». Она поднимает голову. «Нет, но очень жизнерадостная». «Мне так и говорили. Фильм видели?» Старушка смотрит на него удивленно и с интересом. «Есть такой фильм?» «Да, вам стоит его посмотреть». Ходжес фильм не видел, хотя Холли Гибни, прежде помощница, а теперь деловая партнерша и ярая фанатка кино со времен тяжелого детства, пыталась его затащить. Дважды. Именно стараниями Холли айфон Ходжеса сообщал о поступлении смс-ки звоном бьющегося стекла и радостными криками о круговой пробежке. Ей это казалось прикольным. Ходжесу тоже. Поначалу. А теперь этот рингтон превратился в настоящий геморрой. Ходжес обещает себе отыскать в сети способ его изменить. В сети можно найти что угодно, это он уже знает. Что-то полезное, что-то интересное, что-то забавное. И что-то ужасное.